Замечательное место висит на многих церквах, над кафедрой. Иногда написаны такие слова замечательные: «Бог есть любовь». Да? И вот что-то в последнее время у меня не выходит из уст такие слова, как «миссия». Да? Есть такой светский фильм «Миссия невыполнима». Так вот, если человеческим умом рассудить, то миссия Иисуса Христа по человеческому рассуждению, она была невыполнима. Но Он ее сделал, Он ее выполнил. И это миссия любви, ту любовь, которую Он имеет к нам. Вот ради любви Своей к человечеству Христос и родился в яслях. Христос и пришел на эту землю, чтобы мы с вами имели свободу. По-человечески нам кажется, что это не свобода. Какая же свобода, если тебя здесь ограничили, тут, там. Но это по человеческому разумению. А если прочитать Слово Божие, то там написано, почему ограничения существуют. Для того, чтобы вам, нам было хорошо. Сегодня вот мое желание вместе с вами прочитать Евангелие от Луки, 5 глава, 1, 11 стихов. Когда Иисус выбирает учеников Своих, те, которые потом несли Слово Божие, те, которые потом говорили людям о Его миссии любви. И вот Иисус, как написано здесь, однажды, когда народ теснился к Нему, чтобы слышать Слово Божие, а Он стоял у озера Генесарецкого, увидел Он две лодки, стоящие на озере, а рыболовы, выйдя из них, вымывали сети. Войдя в одну лодку, которая была Симонова, он просил его отплыть несколько от берега и, сев, учил народ из лодки. Когда же перестал учить, сказал Симону: «Отплыви на глубину и закиньте сети свои для лова». Симон сказал ему в ответ: «Наставник, мы трудились всю ночь и ничего не поймали, но по слову твоему закину сеть». Сделав это, они поймали великое множество рыбы, и даже сеть у них прорывалась. И дали знак товарищам, находившимся на другой лодке, чтобы пришли помочь им. И пришли, и наполнили обе лодки так, что они начинали тонуть. Увидев это, Симон Петр припал к коленям Иисуса и сказал: «Выйди от меня, Господи, потому что я человек грешный». Ибо ужас объял его и всех бывших с ним от этого лова рыб, ими пойманных. Также и Иакова, и Иоанна, сыновей Зеведеевых, бывших товарищами Симону. И сказал Симону Иисус: «Не бойся, отныне будешь ловить человеков». И, вытащив обе лодки на берег, оставили все и последовали за ним. Аминь. Вот такой вот стих. Такой отрывок из Слова Божия. Иисус, в чем Его миссия заключалась? Будучи в зрелом возрасте, о чем Он, в чем заключалась Его миссия? Посмотрите, здесь написано: собрались к Нему народ, чтобы слышать Слово Божие. На сегодняшний день люди нуждаются в Слове Божьем. Хотят они этого или нет, некоторые даже не подразумевают об этом. Но они действительно нуждаются в этом, услышать Слово Божие. И Иисус этим и занимался, вот своей миссией Он этим и занимался, Он говорил людям Слово Божие. Он говорил к сердцам, поэтому Его постоянно и окружал народ, поэтому постоянно Его теснили. Он не только говорил, Он это являл на деле. Он это показывал своим примером. Но вот смотрите, что написано чуть выше, когда народ, который слышал слово, это вот 4 глава, 42-43 стих, когда народ просил его остаться у них, потому что им было хорошо, они слышали Слово Божие, они видели чудеса, которые творил Иисус. И народ просит: останься с ними, с нами. Но Иисус сказал им: и другим городам благовествовать я должен Царство Божие, ибо на то я послан. Вот миссия Иисуса Христа была именно в этом. Вот Его миссия любви была именно в этом, чтобы благовествовать людям Царство Божие. И когда Он говорит Петру: «Не бойся, отныне будешь ловцом человеков», Он ему, Петру, говорит это: «Я наделю тебя этой силой, и ты будешь выполнять эту миссию любви». Братья и сестры, мы с вами знаем Слово Божие. Господь и сегодня и нас с вами наделяет этой миссией. И Он говорит: и вы сегодня имеете силу идти и говорить людям Слово Божие, свидетельствовать обо Мне. И сегодня Господь благословляет в эти праздничные дни сердца людей, особо расположены. Расположены брать новые заветы, расположены слышать Слово Божие. Они расположены. И Господь говорит: вот Моя миссия любви, она была вот там, в яслях. Ни для кого она не была понятной. Но когда Христос вырос, и Он показывал это, Он говорил это, Он свидетельствовал об этом, так же и мы, Церковь Божия, имеем это свидетельство сами в себе. Мы призваны для того, чтобы быть этой миссией любви, Божьей любви к этому грешному миру. Да, мы недостойны этой любви, но Господь возлюбил нас. Господь изменил нас. Иногда смотришь на фотографии, особенно репцентровские, яркие такие, да, где показаны люди, которые опустились на самое дно, спились, наркоманили, да, и смотришь возрожденных людей, которые Господь любовью Своей поднял из этой грязи и вернул им Божий облик, и радуешься. Иногда думаешь: неужели вот человек до такого состояния может опуститься? Да, может, потому что грех никого не щадит, никого. Неважно, какой он. Многие говорят: я маленький грех делаю. Нет, у Господа не бывает маленьких грехов. У Господа грех – это грех. Называйте вещи своими именами. И сегодня Господь говорит нам: Моя миссия любви. Твоя, брат, твоя сестра, миссия любви именно в этом – говорить людям Слово Божие. Вы думаете, все Слово Божие принимали, те, которые окружали Христа? Нет. И смеялись, и противоречили, и все остальное делали. И Христос говорит: и сегодня будет делать то же самое. Поэтому не огорчайтесь, не смущайтесь, но Бог говорит нам: идите и научите. Идите и говорите, неважно, как вас воспримут. Иногда тяжело, иногда больно, но идите и говорите. Знаете, что мешает этому нам, сегодняшним людям? Я вот для себя так написал, и вывод один сделал – страх. Самый элементарный человеческий страх. Страх, что ты окажешься без еды. Но мы же все рабочие, мы же все работаем. Да, Слово Божие говорит: кто не работает, тот не ест. И вот этот страх, он нас заставляет всегда делать выбор. Да? Либо я пойду на работу и буду сегодня кушать, либо я пойду и сделаю что-то для Христа. Куда Он меня зовет? И вот этот выбор существует. И, как правило, страх побеждает. И это действительно мешает. Но посмотрите, что здесь написано. Когда Иисус увидел этих учеников, этих людей, рыболов, они вымывали сети, написано. Поймали они что-нибудь? Ну, Слово Божие дословно не говорит, но я так понимаю, что ничего не поймали. Да, потому что Петр говорит об этом, простите. Петр говорит об этом. Мы ловили всю ночь, ничего не поймали. Вот заходит какой-то человек в лодку и говорит, отплывите на глубину. Да? Вот наглость – это дерзость по-человечески. Но Христос спокойно. И смотрите, Петр подчиняется. Он слушается. Что заставило его? Вот это любовь Божья. Она заставляет нас делать дела, которые невыполнимы. Реально невыполнимы. Но любовь Божья говорит, идите. Да, и Христос что делает? Проповедует, а дальше написано, когда же перестал учить. А вот когда Он перестал учить, Он говорит, а теперь возьмите сети свои и заплывите на глубину, и закиньте сеть. Петр ему не прикословит, он говорит, по слову твоему. Да, и когда они закинули сети, то увидели, что сети прорываются. Братья и сестры, страх, он делает то, что должен делать лукавый в наших сердцах. Он заставляет нас не делать волю Божию. Написано, когда Христос закончил учить, тогда ученики будущие поймали столько рыбы, сколько, я не знаю, ловили они так столько или нет. Но написано, сети стали прорываться, и они убоялись этого. Страх перед начальником. А как же он подумает? А что же будет с моей работой? Ну, а если меня Господь призывает? Да нужно идти, братья и сестры, нужно идти. Нужно обозначивать свое видение, да, свою миссию нужно понимать. Любите вы Господа или не любите? И страхов может быть много. Страх перед обстоятельствами, страх быть отверженными, страх то, что тебя не поймут, страх о том, а как о тебе подумают. Очень много. Но Господь говорит, что моя миссия любви заключалась в том, чтобы говорить людям Слово Божие. Слово любви, Слово благодати. Иисус Христос посылал учеников Своих проповедовать Слово. Помните такой момент из Слова Божия, когда Он говорил им, в какой город войдете? Да, в том и оставайтесь, проповедуйте, говорите. Если примут вас, слава Богу, но если не примут вас, то и прах, говорит, отрисите. Все это было, все это понятно. Вот сколько мир есть, все это будет существовать. Но сегодня Господь говорит нам, миссия любви именно в этом, в том, чтобы мы с вами говорили Слово Божие. А Бог силен возместить. Неважно, где вы находитесь, неважно, какой выбор у вас есть. Один брат свидетельствует, что когда был выбор между поиском жилья и служением на Ниве Божией, Говорит, я был так спокоен, что даже и не подумал об этом, что меня там по приезде с миссионерской моей деятельности выгонят с квартиры. Я даже об этом как-то и не позадумался. Но когда я приехал, Господь все усмотрел. Буквально на следующий день, говорит, Господь усмотрел для меня жилье. Я выбор сделал правильный. И Господь сегодня говорит, что, братья и сестры, каждый из нас должен делать этот правильный выбор. И на работе я могу про себя свидетельствовать и говорить, что всегда на летний период меня никогда не пускали с работы. Всегда находились обстоятельства. Но Бог сильнее обстоятельств, если мы желаем быть миссионерами и выполнять миссию Христа, миссию любви. И всегда Господь делал так. Иногда выгоняли просто. Иди, говорит, в отпуск. И все. Иногда предлагали сделать работу, которую я знаю, что месяца два, ну, как минимум мне делать. Но Господь благословлял руки и благословлял все остальное, что делал за пару дней. И у начальника глаза были очень большие. Он говорит, как-то так. Тут ты два месяца настраиваешь одно, а тут ты за неделю 15 штук настроил. Как-то так. Я говорю, я не знаю, Господь знает. Да, и это свидетельство для многих. И это свидетельство для нас, вас, с вами. Книга Малахии, пророка. Читаю третью главу. Господь говорит народу своему. Вы говорите тщетно служение Богу, и что пользы, что мы соблюдали постановление Его и ходили в печальной одежде пред лицом Господа Саваофа. И ныне мы считаем надменных счастливыми, лучше устраивают себя делающие беззаконие, и хотя искушают Бога, но остаются целы. Бог предъявляет претензию своему народу. Дальше пророк говорит, но боящиеся Бога говорят друг другу, внимает Господь и слышит это, и пред лицом Его пишется памятная книга о боящихся Господа, чтущих имя Его. А дальше Бог говорит, и они будут моими, говорит Господь Саваоф, собственностью моею в тот день, который я соделаю, и буду миловать их, как милует человек сына своего, служащего его, ему. Понимаете, Христос сделал дело Божие, которое Отец ему поручил. И Бог говорит, и он будет моим детем, и я буду миловать его, и я буду заботиться о нем. Братья и сестры, Христос нам дал эту миссию, возложил ее сегодня на нас. Заботьтесь о том, что Божье. Несите Слово Божие в этот погибающий мир. Ну, неужели нам хочется, чтобы народ наш погибал? Нет. Хочется, чтобы наши соседи, наши друзья, родственники и все, кто нас окружают, не бесчинствовали. И Бог говорит, передо мной пишется памятная книга о каждом из нас. О каждом человеке, живущем здесь, на этой земле, перед ним пишется памятная книга. И вопрос сегодня к нам. Как мы будем поступать? Вот здесь две категории людей. Одни говорят, можно бесчинствовать, а другие говорят, нет. Это про верующих сказано. Это те, которые знали закон Божий, сказано. И мы сегодня знаем, что Господь нам доверяет. И мы сегодня знаем, что Он нам поручает. Вопрос сегодня к нам. Желаем мы получать этот чудесный улов? Действительно чудесный улов, когда прорываются. Братья и сестры, не мне вам свидетельствовать, но вы многие можете встать и засвидетельствовать, как Господь благословляет ваши дома, как Господь благословляет вас. Но сегодня Господь стучится в наши сердца и говорит – а я хочу, чтобы вы учили, чтобы вы говорили народу, чтобы вы говорили Слово Божье и несли его дальше. Есть такой миссионер, брат интересный, он в 27 лет, они молодые, уехали на север в служение в Ямало-Ненецкий автономный округ. И он говорит, что когда 90-е нагрянули, мы даже не смогли понять, что произошло. И когда все миссионеры оттуда уехали, а мы, говорит, остались. Было тяжело. Это его свидетельство. Было очень тяжело. Иной раз доходило до того, что вставали вечером на колени, на молитву, и знали, что утром кормить детей нечем. Но утром стук в дверь, и пакет стоящий, и никого нету. И так продолжалось, он говорит, и свидетельствует, и говорит, что церковь тогда приняла решение, церковь Божия. У нас нету возможности, не было больших средств, но мы приняли решение хотя бы кормить детей, которые нуждались. Многие не имели работы, но у церкви были средства. Господь посылал, ободрял, укреплял, и мы, говорит, кормили малышей. Не было средств, чтобы кормить взрослых, но малышей. И когда 90-е прошли, когда настало благословение, благополучие, он говорит, когда приходили с евангелизацией в администрацию, нам говорили, а вы кто? И когда мы представлялись, они говорят, этим все дома можно дать. Вот этим все дома для евангелизации, для всего, что они будут проводить, давайте, открывайте. Только потому, что Слово Божие, оно неслось. И сегодня говорит Господь нам, братья и сестры, а наши сердца готовы вступить на это поле. А наши сердца готовы идти за Господом. А наши сердца готовы жертвовать, отдавать, учить народ Слову Божьему или нет? Если да, то о остальном Господь позаботится. Он же говорил это. Он же говорил, и Он своего слова сдерживает. Он не человек. Пусть Господь благословит каждого из нас сегодня принять эту миссию Христа, принять эту миссию любви, идти, говорить, свидетельствовать, делать все возможное, чтобы людям услышали, чтобы они услышали из наших уст. У каждого по-разному. Но замечательный такой момент в своей жизни я понял однажды, когда был призыв на молодежном служении, что нужно на работе своей засвидетельствовать о Христе. Ну, я, как все, стеснялся. Был страх большой, как подумают, что подумают. Хотя уже, наверное, года три точно был верующим человеком, да, покаялся, крещение принял. И была одна такая мысль на молодежном служении. Вы начните молиться, и Господь вам сам пошлет тех, кому нужно засвидетельствовать. Знаете, я начал молиться. Я пришел, открыл Слово Божие, по обыкновению своему сел пить чай, и вдруг моего начальника прорвало. Ну, по-другому я не могу сказать, потому что он посмотрел фильм о баптистах, и его прорвало. И вот он все это высказывал по фильму. Кто они, что они, как их нужно, что с ними делать и так далее и тому подобное. А потом поворачивается ко мне и говорит, а ты что думаешь? Мне не нужно было ничего делать. Мне нужно было просто сказать, кто я. Бог уже все сделал. Но это вот с молитвы. Все началось с молитвы. Да, молитва побеждает всякий страх. И Бог, видя наше состояние, Он побуждает людей, чтобы они открывались, чтобы они задавали вопросы. Пусть в любой форме, да? Но люди сегодня жаждут Слова Божьего, как и тогда, так и сейчас. Они жаждут Слова Божьего. Помните об этом, не забывайте, и пусть Господь нас в этом благословит. Аминь.